Глава 25. Катя остановилась перед вывеской «Вегетарианская столовая «Не убей».» Постояла. Было очень страшно. Пожалуй, страшнее, чем Жанне д'Арк подняться на костер. Потом про себя «раз, два, три», как девчонкой, когда, купаясь, кидалась в холодную, секущую все тело воду, шею вытянула, выпростала руки и влетела в часть официальную. На этот раз не имелось даже простокваш, просто морозный кошачий дух. Потолкалась в какие-то сомнительные двери, ведро опрокинула. На барабанный грохот выплыл, наконец, Иван Терентьевич. Катю недоуменно обследовал. «Ты что же без кавалера?» «Нельзя. Пустите, мне очень нужно». Еще раз осмотрел. Глазом намозоленным залез под шубку. Ползал всюду, так что Катя от взгляда сразу стало щекотно, стыдно, нехорошо. «Пожалуйста, пустите». Осмотр, как видно, был благоприятен, ибо Иван Терентьевич, раньше сердито хрипевший, теперь цедил малиновый сироп. «А ты не скандалистка?» «То-то! У нас ведь живо! Закосы и на мороз, да так, что после 3 года будешь плешь отращивать!» Скандалить не полагается. Человек создан по Божьему подобию. Вот что, не скот какой-нибудь. При этом Иван Терентьевич сапогом подкинул забредшую виновницу местных ароматов кошку Титьку так ловко, что Титька, пролетая спиралью, запищала, как масляная сковородка. Ну что ж, если будешь соблюдать порядок, можно. Ты особо не без приятностей. Опрочем, я с тобой отдельно потолкую. Открою, так сказать, устав. Катя вошла. Неловко села на какой-то гвоздатый ящик. Иван Терентьевич, деньги спросив вперед, принес чашку самогонки, голубизной, похожей на осеннее небо. Уставившись на новенькую, тараканщики хихикали, но Катя не замечала. Перед ней было одно живое — дверь, рыжая, хитрая, поросшая войлочной бородкой — способные сейчас раскрыться, дать радость, весенний холодок, стальные тяжелые глаза, или обмануть, впустить других, вот этого молодчика с серьгой в одном ухе и с мордой столь припухшей, что вся она — один всесильный нос. Открывалась дверь не сразу, капризничала, жалостно скрипела, и по скрипу Катя всякий раз пыталась угадать, кто. С того вечера ждала его, искала всюду, по-детски, на улице. Увидев сзади куртку, кидалась вслед, догоняла, и удивленно на нее взирало чье-нибудь усатое лицо. Один даже милицией грозил. Разыскала губпродком, караулила и в 10, и в 4. Наконец осмелилась. Спросила у какой-то пигалицы, не знает ли товарища Захарова Владимира. Пигалица пиликнула, не знаю. Злая пигалица. А его все не было. Был он очень, очень нужен. Все остальное как-то истончилось, зачахло, стало похожим на заспанный сон, если рукой пощупать текучий воздух. Все эти дни не вспоминала даже о пятерке, о том, что скоро кого-то убьет, и не молилась. А раз, взглянув на лик в углу, пронзительный и дикий, вместо молитв шепнула «Владимир!». Глазами сбрила бороду, вместе с бородой исчезла благость. Грозил, судил и, судя, томился, ждал ласки, но самого простого утешения. Перст, поднятый к небу, хрустел и леденел. Был похож до потрясения. И на того, другого, летавшего высоко, где гул воды и грохот лавин, обиженного злой грузинкой. Какой-то монастырь. Впервые Катя с отвращением подумала о чистоте, о белой стенке, о душе крахмальной и неуязвимой. Таких бы вниз. Когда позавчера зашел Высоков, сразу вспомнила, ведь я в пятерке. Чуть удивилась. Это не входило в мир последних дней, наполненных до края гудом крыл, дрожанием ресниц, сверканием серых глаз, то серо-синеватых, как клинки, то серо-желтых, серных, цвета грозовых туч. Впрочем, не отстранилось. Дело спаялось с ним, он такой же поймет. Убийство перестало быть своим, раздельным, родившимся от топота поклонов в углу под спасом. Общая теперь, почти любовная тайна, он и она. Жалела об одном — о времени. Так скоро. Не успеет погладить длинный, закинутый бог весть куда руки. Руки весла, руки прорыва в оттепели в ночь. Утешить не успеет, помочь. А в ней такая жалость. Может, не только жалость, но другое слово суеверно обходило. Так и о злой грузинке подумала, почему не пожалела. Иногда, стыдясь себя, уже полуспящая в подушку, почему не поцеловала? Нет, надо его скорей найти. И Катя, наконец, решилась отправиться в ужасный кабак, где встретились тогда. Что там, не знала. В тот вечер, глядя на грозно-серые и на весло, не заметила ни леща, ни Игната Белорыбовской идиллии. Только прорывались клочья шумов, ругань, слезы, смех. Тараканий брод ей вспоминался страшным и прекрасным адом. Не то сошел туда, тоскуя о человеческом, простом, суровый, подымавший перст в углу. Не то оттуда вышел отверженный, ночь и лавины, влача по грязным скользким половицам свое поломанное крыло. Да, ад. Пошла со страхом и билась, стиснутая глазищами Иван Теренча, как птенчик в кулаке. Но, глядя на живую, изворотливую дверь, страх забывал. Придет. Придет ли? А тараканщики, вдоволь наглядевшись, всласть насмеявшись, решили приступить к знакомству. Чир особенно. Хотел себя вознаградить за двойную обиду за Курбова, проделывавшего куры с этой щуплой мамзелькой, и за Пелагею, поразившего весь брод и избытком денег, и избытком энергии. Теперь Чир всем покажет, новенькая и барышня, не то что... Верно, с голодухи, девять юбок обменяв на хлеб, последнюю решила попросту задрать. Боится. Вот с такой он, прыщавый Чир, величественно проследует в верхний номер. А Курбову при встрече скажет: так и так, вы разные дискуссии, а мы с ней по-семейному. Так, мечтая, Чир скинул с колен оскорбленную свеклокушу, после излияния Высокого взаправду возомнившую, что она, несмотря на широчайший зад, духовная особа, и, небрежно сплюнув, подсел к Кате. «Что, мамзель, уединились?» «Позвольте поухаживать. Зовут меня товарищ Чир. В некотором отношении почти что местный совнарком. Оно, конечно, с непривычки здесь не ароматно, но позвольте угостить вас... заграничным коньячком». Катя злобно отстранилась, ощерилась, как маленький зверек. «С дверью все же не могла расстаться. Оставьте меня, я жду знакомого. Как же нам все известно, мой товарищ. В прошлый раз ведь вместе пили, разве не помните? Только он митинговый человек, а язык мягкий. Языком дело не наладишь». Я без всяких резолюций исключительно озабочен наслаждениями дамы. И с этими любезными словами Чир Катю решительно сгреб, вырвалась, кричала. Чир ругался, а свеклокуша, почуяв, что теперь и она может выступить, стала выкладывать свою ревность и обиду. «Да как ты смеешь, тварь постная! Кости бренчата тоже задается! Барышня!» И, между прочим, на людях ненапудренная ходит, рожа как самовар. На наших кавалеров пялит свои телячьи, вон отсюда! Все сильнее распаляясь, свеклокуша, также предпочитавшая дела дискуссиям, в зените гнева ловко рукою въелась в волосы Кати. Чашка взвизгнула, Катя закачалась, проступили слезы, минута, и упала бы под мощным прибоем Фемиды Свеклокуши, но пришло спасение. Подплыл корабль. Иван Теренч. Свеклокушу коленкой взад подмигнул приятельски Чиру. «Девочку, зачем же обижать?» «Катя, я уйду, я подожду у двери». «Вот как? Кавалера ждешь?» «Ну, на улице не очень-то удобно. Замерзнешь. Да еще пристанет кто, разденет. Ты лучше наверх пойди. Там комнатки такие, тихо, народу нет. А как придет твой хахальчик, жена нас позовет. Я-то с тобой пойду. Такой у нас порядок. Каждый разок. Вроде как в трудовую книжку записываю. Отработано». «Да ты не сомневайся, я человек семейный, тихий. Жену спросили, дочек». Глаза Ивана Теренча от избытка семейных воспоминаний увлажнились. А потная, ёркая ручища уже пробиралась под Катину шубенку. Поднял. Катя упиралась. Подталкивал ее огромный, как упрямого ребенка, за тоненькую шейку. Уж возле лестницы, извернувшись, Катя вынырнула из мокрых рук, ринулась к знакомой, почти любимой двери, и дверь в ответ, сочувственно застонав, распахнулась. Курбов. Катя, волосы стекают вниз, платье на груди расстегнуто, слезы к нему. Владимир! Может, если б встретила его час тому назад, было бы другое. Беседа, спор... Медленные усилия, за шагом шажок на льду, вырубая ступеньку, чтобы подняться выше. Но сейчас не до того. Мысли разметались, как купа этих волос. Только нежность, неслыханная, страшная, которая способна взять язык с синтаксисом и с далем, взять и сделать из него какой-то детский лепет, пение дикаря, одни слога, обломки фраз, почти что придыхание, но полная значимость. Вот в этом безумном звуке года. Здесь было все, и как искала, и как колючий на Никитской, обомлев чуть-чуть, портфель не выронил. Куртка вроде вашей, счастливая улыбка нашла, теперь-то наверняка, и как похож, в углу, без бороды, и после, какой он бедный, надо пожалеть, и странное прозвище «Заяц», вовсе невнятное «Левун», и теплота слезы, скатившаяся на руку Курбова, и снова извержение слов грозных в ласковости, и, наконец, последнее, преодолев все суеверие, несказанное, но только вычерченное детскими еще губами, кинутое внутрь и все же понятное, горькое «люблю». Курбов пришел уверенный, сухой и деловой, почти как в кабинет чинить допросы только. Сначала он хотел понять, что же случилось, слезы, ужас. Не смог. Слова обволокли, как будто опустилось облако. Все стало невесомым, белесым, пустым. Потом, и это было, пожалуй, страшнее всего, сквозь белесоватость четко проступила почти что напечатанная фраза: «Я снова схожу с ума. Мне уже не хочется разбираться в ее словах, только бы слушать». И снова пуст. О Христе ничего не понял. Колючий с Никитской показался страшным сном. Зато Левуна признал как нечто свое, давно знакомое. Левун теплый и пушистый, вроде щеки. В это время руку обожгла увесистая крупная слеза. Одна, но продолбила. Даже вскрикнул. Во рту закопошилась. Какие-то слова хотели выйти, но не могли никак пролезть в сузившееся горло. Наконец выдохнул. А может быть, и не те, совсем другие, помельче, порасторопней. Я тоже ждал вас, очень ждал. Это было правдой. Сейчас не помнил, зачем пришел. Заговор? Да, это было, но давно. Некогда. До рабочих, топтавших в переулке, до сибирского детеныша, до мамы, приносившей к сундуку запах мыла и домашних слез. до всего в угрюмом преджизненном ледниковом сне, под синей папкой на Лубянке. Пришел увидеть, уйти с ней. Пришел, и снова слово затопорщилось. Его необходимо было вытолкать наружу. Все время ведь молчал. Слово голое, пустынное вслух, пришел, чтобы погибнуть. Здесь началось невнятное. Здесь Катя вся прояснилась последним светом, как будто было сказано, чтоб жить. Опознала свое, почти уютное, почти микстурное, и, немного поборовшись, ответила ему так, как никогда бы не сказала, даже не подумала бы, если б он, счастливый, смеялся, говорил, как счастлив с нею, если б он лежал в ногах или, торжествуя, вел ее под руку. Никогда, только сейчас и сразу после томного «погибнуть» вдогонку ринулась высокая «люблю». Курбов это понял, не переспросил, не смутился, знал, иначе нельзя. Согнувшись низко, не глазами, губами нашел ее маленькую ручку, затерявшуюся в мехе, и к ней прижался, как к граниту. Долго дышал смолью, солнцем, донесенным сюда по хлюпающему снегу от детства или от дачи, из которой зной высасывал сосновый дух, или, дальше, от случайно затесавшейся прабабки, от цыганки в кибитке, прожженной насквозь, так что даже гортанные призывы напоминали скрип сухого дерева. Дышал и ничего не ждал. Длительная пауза. Даже тараканщики примолкли. Так молчат, когда кто-нибудь рядом кончается или просто молится стеклянноглазому, чужому, но все же Богу. Было в этой общей тишине большое напряжение двух людей, готовых сейчас же на месте выстроить из спичечных коробков гигантские шагающие пирамиды или вместо строек и зайти паром вылететь на улицу в прореху разбитого окна. Тишина начинена была тысячами шумов, от героических выйти на трубу и, кинув это сердце, взорвать миры, до атомов, до счета дыхания умирающего, до журчания следы, до хода нарастания и отмирания травяной, незрячей просто жизни. Только Иван Терентьевич въедался в торжественную тишину своим юленьем. Мигом забыв о прежних планах, страсти остудив, смиренно дожидался. Потребуется номерок, без этого не обойдется, надо только в подходящую минуту оказаться под рукой. Паузу ликвидировала Катя. Почувствовав, что значил этот поцелуй, это молчание, широко до холода в кончиках пальцев распахнулась, как давеча дверь. Открыто, совсем без утайки, без одного чего-либо скрытого в уголочке, чтобы после можно было опомниться, утешиться, отчитаться перед самой собой. Нет, настежь! И что ему дать? Главное ведь вышло. Выдышанное ходит вместе с дымом под причудливыми трещинами потолка и выше, под желтыми поспешными оттепельными облаками. Дала это «люблю», эту руку, эту тишину. Что же дальше? Может, если бы женщиной была, мудро, легко и просто, со всей великой чистотой повела бы Николая за руку наверх, в мерзкий номерок, перед этими лещами, которые и усмехнуться бы не посмели. Такова любовь. Но Катя могла припасть и покориться, вести же не умела. Тогда встала дать ему, даже не дать, почти по-детски, подарить стеклянный шарик на мамином комоде с метелью в воде. Весь этот особый мир, страшный, прекрасный, призрачный, сейчас такой далекий и игрушечный, где гремел Наум и угрюмый Высоков говорил «суются о смерти» мир, кем-то названный Пятеркой. Катин прежде подарить ему, милый, бери, иди со мной. Вместе розы, головешек у ног, костер Жанны д'Арк и лик, обрадованный этим подарком двух жизней, того второго двойника в углу. Катя заговорила. Сначала Курбов воспринимал ее слова как тот же сон, как нежное продление левунов и прочего. Стеклянный шарик в детской ручке весело дрожал, хлопья порхали, была метель, и где-то обрастали святочным снегом диккенсовские фонари. Но шар рос. Снежинки, слипшись, уже душили желтые воспаленные глаза кремлевских окон. Курбов почувствовал, запахло бурей, но нежись еще. Знакомый запах обредил в легенду дитя. «Мы должны убить крупного чекиста Аша или Курбова». Здесь Курбов не выдержал, ласково усмехнулся. В детскую случайно заглянул. Играют в индейцев. С особой мягкостью, почти неловкостью взрослого, который хочет войти в такую игру, путается, робеет, спросил: «А кто ж организует?» «Ястребиный коготь?» «Высоков». И это было концом. Четко вышли отвислые груди свеклокуши, прыщи Чира, сало Иван Теренча, проступающие сквозь две фланелевые рубашки и пиджак, чашки, скамейки, грязь, плевки. На блузке Кати верхняя кнопка отстегнута. Сейчас 9:45. Пришел по делу допытать, и вот барахтается. Высоков! Уж не снежинки в шаре. Антанта, деньги, мерзость, смерть. Надо пресечь. Скорее, сейчас же, схватить ее, пойти за ней, выследить. Ведь если дать таким ходить, целовать, бесноваться, убивать, всему конец. Это изъяны, дыры, черные, гнилые в снегу. Как грибы, только поплачет сверху, вскакивают, бухнут. Газ спертый, гранитом сдавленной земли. Загнать их снова в юродивые топи, в соломенную ерунду. Ну, Курбов! Катя почувствовала слом и выпад. Почему, не знала. И не решалась спросить. Она дала ему волшебный мир, свою пятерку. Что же еще? Как сгладить эту страдальческую синь под серыми и серными, готовыми истечь огнем? Вспомнила лампадное масло. Сухой судил, а навощенный золотил и миловал. Не рассудком, чутьем догадалась. «Милый, все это не то. Не главное, второе. Сейчас одно, люблю». Бедный Курбов, жестокий зверь, лютый садист всех кумушек, как он ребячлив, как слаб, как молча тихо гибнет, не вмешивая в хмельной беспечный вздор тараканьего брода своей звериной тоски. Что делать? Да, она права. Все это не то, и хуже, огромное, правое, родное, все главки и учеты тоже не то. Сейчас одно — люблю. Так в маленькой девочке вся на ладони большие силы, больше правды, чем в нем, обдуманном, вымеренном, безупречном. Сейчас одно. Но это одно, прекрасное для миллионов, для поэта и для атакующего Тетерева, для подгнившего за зимы схоластика и для жадной лилии с исступленным пестиком и с вздрагивающими тычинками, для всех прекрасное лишь для него. Позор, отказ, гибель. Он не может. Сам себя построил. Строил год за годом. Колю с микроскопом, Николая на митингах, Курбова в комиссиях, строил для высокого и длительного горя дать бешеной, разнузданной, расхлябанной земле великий строй. И сам теперь запутался в двух-трех словах, зацепился за горячее дыхание, упал. Нет, этого нельзя. И Кате вслух нельзя. Но ясно, этим не спасешься. Надо рубить. Если сам не может ее заставить убежать. дать ей ненависть, если в нем неистребима нежность. Пусть глупо для дальнейшего, теряет нить и выдает себя, что делать? Он с изъяном. Пусть жестоко и пахнет мертвечиной, заглоданным младенцем, насильно затравленной любовью, еще в пуху, что ж, ему не выбирать, ведь гибнет. Вы должны меня ненавидеть. Я не Захаров. Я тот самый Курбов, которого... Поняли? Теперь идите. Готовьтесь с Высоковым. Я тоже буду готовиться. Кто-нибудь погибнет. Прощайте. Даже слов не разглядев, только голос, Катя встает. Как маленькая и еще согнулась, плечи вниз, зуд в голове. Вот и пришла Лиза. Счастье отбирают. Его убить? Господи, за что же? Надо идти. Гонит. Милый, чекист, пытает. Высоков говорил, что он вбивает гвозди в тело. Серые мои родные, умираю. Идти. И Катя кидается в дверь, сулившую все, обманувшую, скрипящую «прощай, чекист». Дверь упирается. Трясутся плечики. Ушла. А Курбов занят одним, дыханием, спасен. Может встать и сесть, может даже выйти. И не глядя на оскорбленного Ивана Теренча, напрасно готовившего номерок, выходит. Подмерзла, скользит. Но просто расставить ноги. Он будет жить. Он не погиб. Работать. Двигать дальше этот проклятый воз с накиданным до неба жалким скарбом испорченных локомотивов, ленивых скаредных сердец, двигать, проталкивать дальше в гулкие просторные века, где воз очнется изумительным мотором или, снявшись с земли, гудя, взлетит. Толкать, подгонять отставших. Утреннее гнилое и мутящее исчезло. Легкий морозец заштопал дыры, подчистил все. На Сретенке остановился перед желтеющим стеклом. Когда-то магазин, теперь клуб комсомольцев. Вошел полутемь, какая-то лекция по космографии. На белом экране рождаются стройнейшие фигуры, напоминая: «Таким и ты родился, таким ты должен, слышишь, должен быть». Все остальное нахлынь, произвол, случайные клубы облаков. Выдохни немного ветра, прояснись же. Ты Курбов, ты как мы. Экран темнеет, будто зимний день к четырем. Взамен встают другие звезды, пойманные, замкнутые в стекло, прирученные и вышколенные. В комнате оказываются молодые и задорные. Готовы тотчас взять же звезды с потолка, с экрана, с неба, заставить их стадами биться и звенеть по всем ухабам московских улиц. Курбова узнали. Гордость к нам пришел. И как маме кантату к именинам, выстроившись в ряд, смущенно улыбаясь, затягивают «Интернационал». Потом, омытые своими же голосами, летящими подобно косому проливному дождю, забывают смущение, именины, даже Курбова. Идет здесь, в тесном магазине, после скучной лекции какого-то инструктора с незримыми врагами, с сединой, с залежами книг, с временем, последний и решительный бой. Время, может, это седенький инструктор, верящий в диплом и презирающий все революции, покашливая, уступает. Ясно, древний Хронос ползает в ногах. Еще одно «это есть наш», и он издохнет, просыпется трухой. Останутся лишь звезды в кулачках, голос пролет. Курбов поет. Для этих Курбов гордость, вождь. Для себя сейчас спасен, довольно. Не Николай Курбов, не человек, способный любить и уступать, любя, нет. Среди многих голосов Такой-то голос, слитый, так что не отцедить его от прочих. Среди рук — рука.